Алло. Алло. Банк УТП, здравствуйте. Ну, здрасте. Анатолий Валерьевич, это вы? Ну, я, да. Меня зовут Бибигуль, звонок из банка УТП. Звоню из департамента по работе с просроченной задолженностью. Так, подождите. По договору УТП Финансы. Алло, слышите меня? Приобретали вы, да, я слышу. Вы же первый раз на просрочку. Подождите, да подождите. Сейчас я договорю. Стой! Как вас зовут еще раз? Бибигуль. 73 дня нет от вас платежа. Что произошло? По какой причине вышли впервые на просрочку? Подождите, Бибигуль. Я вас слушаю. Слушайте, ну у вас как-то должно быть, кроме имени, еще какие-то данные персональные. Номер ВАЕТИК, есть? Что? Какие частные персональные еще есть у вас? А что, вы со мной не хотите поговорить или что? Не, я очень хочу с вами поговорить. Я про то, что просто, ну, вы как-то неправильно представились. В смысле неправильно? А как вам надо представить? Ну, я насколько слышал, просто мне кто-то говорил, вы вроде как фамилия, имя, отчество должны говорить. Должность свою. Хорошо, давайте я вам представлюсь. Меня зовут Уразбаева Бибигуля Шолпановна, специалист УТП банка. Почему вы не вносите платеж за свой абонемент в УТП Финансе? Приобретали вы? Ну, ситуация какая, смотрите, я взял, короче, абонемент на качалку себе. Хочу накачаться, и когда приедет ваша группа, там, быстрого реагирования, хочу их, короче, прям вообще это, разнести их вообще в клочья. Как вы думаете? Ну, я думаю, вы поступаете маленько неправильно, наверное. А вы можете чуть-чуть погромче прям говорить, это совсем плохо слышно? Наверное, все-таки вы неправильно поступаете. Да, УТП Финансы в любом случае заберет свои деньги назад, но при этом пострадает ваша кредитная история, ваша репутация. В смысле? Даже у качка заберете? Конечно. В натуре? Что вы походите в год в фитнес... А если я вас кредит на ствол возьму, тоже заберете, хотите сказать? Кого? На ствол, если я кредит возьму, у вас тоже заберете, хотите сказать, денег с меня? Бибигуль, алло. Что? Да. Как дела у вас? А вы когда будете вносить платеж? А сначала вы ответите, как у вас дела. Ну, все очень замечательно. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из УТП банка, меня зовут Татьяна. Анатолий Валерьевич, а можно услышать? Да, можно. Угу. Это отдел по работе с просроченной задолженностью. У вас по займу в УТП Финанс. Первое нарушение, 75 дней нет оплаты. УТП Финанс выставил требование оплаты произвести сегодня-завтра. Сумма к оплате на сегодняшний день, назову пока без учета штрафов, 9327 рублей 1 копейка, договор полностью откроется, назову сумму со штрафом. Скажите, что у вас случилось, почему так долго оплата не вносится? А вы, может быть, сначала представитесь полностью? Калагриева Татьяна Ивановна, специалист УТП банка. Специалист чего? УТП банка. Не, я понял, а специалист, просто специалист, не какой конкретики? Какой? А какая конкретика нужна? Отдел по работе с просроченной задолженностью. Какая еще конкретика? Ну, а вы же этого не называете, чего я из вас это все вытаскиваю? Вы не можете сразу представиться полностью? Вы спросили, я вам ответила. Нет, подождите. Анатолий Валерьевич, я вам тоже задала вопрос. Ответьте мне на вопрос. По какой причине так долго нет оплаты? Вообще оплату не производите по этому договору? Давайте сначала определимся с вашим приветствием и представлением, а потом будем разговаривать. Валерьевич, на вопрос ответьте. Если вы сейчас будете разговаривать в таком тоне, у нас не получится диалога. Но в таком вы... Тогда диалога не получается. Тогда совершенно не получится, вы положите трубку. Вы мне ответьте на вопрос, почему не платите? Нет, давайте сначала определимся, почему вы не умеете полностью представить. как того требует закон. Я представляю себя, как у нас регламент банка какой-то. То есть ваш регламент банка выше, чем 230-й федеральный закон? Я правильно представилась. Вы меня спросили. А я говорю, что вы неправильно представились. Да, есть вопросы. Анатолий Валерьевич, почему оплату не производите? Вы понимаете, что в ближайший период времени вам, возможно, выставлена будет вся сумма к оплате одним платежом на основании 811 статьи? Понимаете, да, что вам придется закрывать всю сумму, хотите вы этого или не хотите. Сумма никуда не денется в любом случае. Также вполне возможно, что ваш договор в ближайший период времени будет продан в коллекторское агентство, если договор будет продан. Здесь могут поменяться реквизиты, это будет совершенно другая организация. Сумма может добавиться за счет переоформления договора, смс-сообщений, звонков, выездов. Понимаете, да? И вам в любом случае придется общаться с коллекторами, которые могут приехать не только к вам домой, пообщаться с вами, с вашими родственниками, с вашими соседями, могут приехать к вам на работу. И вот вы там уже будете задавать всякие вопросы, которые вас что-то не устраивают. Нас, может быть, тоже не устраивает, что вы не оплачиваете. И кредитор сейчас тратит свои денежные средства для того, чтобы вам позвонить. И с вами никогда не получается диалога. Я с вами, насколько я помню, не первый раз уже разговариваю. Все у вас? В чем проблема? Почему не платите? Почему вы представляться не умеете? На вопрос не ответите? Сначала вы на мой. Я уже ответила на все ваши вопросы. Нет, вы ни на один пока на мой вопрос не ответите. Вы не хотите отвечать на мои вопросы, да? Где сейчас? Я отвечу на все ваши вопросы, вы на мой ответите. Вы мне ответите, я вам ответила, теперь вы мне ответите. Вы мне ни на один вопрос потом не ответите. Потом я вам отвечу. Я ответила вам на... Вы меня спросили мое имя, фамилию, отчество, я вам отвечу. Я не должен вас ничего спрашивать, вы по закону обязаны представляться теперь полностью. Теперь вы мне ответите, почему вы оплату не производите, когда она уже будет. Только просто после того, как вы не ответите на мой вопрос. Просто ваш договор в нашем отделе... Да не повышайте голос, что вы нервничаете, успокойтесь. Что вы? Да нервничайте вы, я вообще спокойно. Да, я нервничаю. Не я, а вы, конечно. Все, я понял. Это вы, а не я. Все, я просто сразу не понял, кто нервничает. Я просто... Не поняла. Я говорю, сразу не понял, кто нервничает. Оказывается, я нервничаю. Ай-яй, вам ничего нервничать-то, какой смысл? Ну, потому что вы придурки из-за этого, наверное. У меня в моей жизни все в порядке. Ну, не надо так говорить. Вы работаете с сраной звонилкой в конченном банке. У вас все в порядке? Анатолий Валерьевич... Я работаю и со своими долгами рассчитываюсь. И по крайней мере, у но вас это... проблем нет. А у вас, скорее всего, есть какие-то проблемы, если вы не можете себе позволить... Да это вы можете голословить, что хотите вообще сейчас. Так все-таки на вопрос ответите? Конечно, отвечу после того, как вы ответите. То есть я фиксирую, что вы на вопросы не отвечаете. На лбу, да, на лбу себя зафиксируйте. А последствия я предупредила, вполне возможно, мы с вами разговариваем в последний раз. Да и слава богу, с такими дебилами разговаривают. Свинников приедут, возможно, давай, давай. К вам приедут коллекторы. Все, скрипт зачитала, давай, прощаться. Алло. Алло, здравствуйте, банк УТП, Константин Анатолий Валерьевич. Да. С отдела по работе с просроченной задолженностью вам звонок поступает по поводу займа УТП финанс. У вас первый выход на просрочку 69 дней уже. Ага. 9327 рублей, 1 копейка ранняя сумма была. УТП выставил требование оплатить сегодня. Вы по какой причине на просрочке находитесь, договор нарушаете? Ну, для начала, наверное, вам представиться полностью. Ну, вообще, я представился, но могу вам еще раз. Дубчик Константин Сергеевич меня зовут. Ага. Записали, надеюсь. Записал, да. Должность, не забудьте еще сказать. Специалист, я же вам сказал. Специалист чего? Отдела по работе с просроченной задолженностью. Ага. Хороший специалист или так себе? Не, ну если вот сам бы себе оценку, если бы ставил, хороший или нет? Анатолий Валерьевич, у вас к выплате на сегодняшний день 9338 рублей и 2 копейки. По какой причине не оплачиваете? Слушай, ну короче, если ты игнорируешь мои вопросы, я тоже не буду твоя. Ты ко мне не надо обращаться. Почему? Потому что это некорректное общение. Некорректное? Некорректное общение. Некорректно неправильно представляться в начале взаимодействия. Я правильно представился, а то, что вы не услышали, это ваша проблема. А, я не услышал? Нет, вы представились только именем, а 230-й федеральный закон? Да ладно. Ну тогда перечитай статью 9, пункт 1. И будешь знать. Будете, да? Нет. Нет, корректно не буду общаться. Ну тогда дальнейшие звонки. Тогда иди нахер. Звоним попозже. Ни в коем случае не пойду. Не пойдешь? Ну ладно. Нет, конечно. Ну ладно, давай тогда общаться. Ну все, ладно. До свидания. Ну давай пообщаемся. Ладно, я хочу заплатить. Алло. Куда заплатить? Алло. Алло. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло. Алло. Здравствуйте, звонок из Русского банка. Меня зовут Манеев Илья Александрович. Александр Олегович. Да. Управление дистанционного взыскания Русфинансбанк звонил по вашему просроченному кредиту. 111 дней у вас сейчас договор находится на просрочке. Общая непогашенная задолженность ваша составляет 25 тысяч рублей. Сейчас готовятся документы в судебный участок на вынесение судебного приказа. Смотрите, документ уходит 29 числа, во второй половине дня. Предлагаем вам платить задолженность добровольно. Если оплачиваете 5 600 рублей, то вся ваша просрочка этого документа в суд не уходит. Далее вы оплачиваете по графику. Скажите, готовы добровольно без суда? Задолженность перед кем? Что? Задолженность перед кем? Что, перед кем? Да. Перед Русфинансбанком, я вам только назвал, со мной перед разделом. Я представитель Русфинансбанка, с вами общаюсь. 5600 рублей у вас. Вы представитель Русфинансбанка? Да. А кто именно? Манеев Илья Александрович меня зовут, я представил. Я понял, а должность ваша какая? Специалист. Специалист чего? Какие-то вопросы еще будут у вас, кроме... Специалист чего? Вы что, не умеете представляться, как требует закон? Я... 5600 рублей от вас поступит, скажите. Специалист чего? По-вашему... Русфинансбанк, я вам уже сказал несколько раз. Ты что, дурачок, что ли? Ты что, орешь, во-первых? А во-вторых, специалист чего? Кредитного отдела, по выбиванию долгов. Чего ты специалист? Я вас спрашиваю, а та зарплата поступит 5600 рублей или нет? Иди и передаем нахер. Документы в суд. Нахер иди. Слышь меня?